Прокурор Рихард Экстрём вздохнул. «День явно будет длинным». Лизбет Саландер смотрел на него с ожиданием. «Пожалуй, лучше начать сначала», — сказал он. «Вы находились на даче покойного адвоката Бьюрмана в Сталлархольме вечером 6 апреля?» «Да». «Как вы туда добрались?» «Я доехала на электричке до Сёдертелье, а оттуда на автобусе до Стрэнгнеса». «Зачем вы поехали в Сталлархольм? Вы договорились встретиться там с Карлом Магнусом Лундиным и его другом Сонни Немениным?» «Нет». «Как получилось, что они там оказались?» «Это надо спросить у них». «Сейчас я спрашиваю вас». Лизбет Саландер не ответила. Судья Иверсон откашлялся. «Я предполагаю, что фрёкен Саландер не отвечает, потому что вы чисто автоматически вновь высказали утверждение. Любезно», — предположил Иверсон. Анника Джанини вдруг фыркнула достаточно громко, чтобы все могли услышать, но сразу умолкла и снова уткнулась в бумаге. Экстрём посмотрел на нее с раздражением. «Как вы думаете, почему Лундин с Немениным появились на даче Бьюрмана? Этого я не знаю. Я предполагаю, что они поехали туда, чтобы устроить поджог. У Лундина в сидельной сумке Харли Дэвидсона имелась бутылка с литром бензина». Экстрём выпятил губы. «А зачем вы поехали на дачу адвоката Бьюрмана?» «Я искала информацию». «Какого рода информацию?» «Ту информацию, которую, вероятно, Лундин с Немениным хотели уничтожить и которая могла внести ясность в вопрос, кто убил подлеца». «Вы считаете, что адвокат Бьюрман был подлецом?» «Я вас правильно понял?» «Да». «А почему вы так считаете?» «Он был садистской свиньей, скотиной и насильником, то есть подлецом». Она процитировала текст татуировки на животе покойного адвоката Бьюрмана, тем самым косвенно подтвердив свою причастность к ее появлению, однако это в обвинении против Лизбет Саландер не входило. Бьюрман никогда не заявлял в полицию о нанесении ему телесных повреждений, и было невозможно доказать, позволил он сделать татуировку добровольно или же это произошло насильственным путем. «Иными словами, вы утверждаете, что ваш опекун подвергал вас насилию. Вы могли бы рассказать, когда эти насильственные действия имели место? Во вторник 18 февраля 2003 года и повторно в пятницу 7 марта того же года». «Вы отказывались отвечать на все вопросы следователей, которые пытались вас допрашивать. Почему?» «Мне было нечего им сказать». «Я прочел вашу так называемую автобиографию, которую несколько дней назад внезапно представила ваш адвокат. Должен сказать, что это странный документ. Мы к нему еще вернемся. Но там вы утверждаете, что адвокат Бьюрман в первом случае принудил вас к оральному сексу, а во втором случае в течение целой ночи подвергал вас насилию и жестоким пыткам». Лизбет не ответила. «Это верно?» «Да». «Вы заявили об изнасилованиях в полицию?» «Нет». «Почему же?» «Когда я в предыдущие разы пыталась им что-нибудь рассказать, полиция меня не слушала. Поэтому заявлять им о чем-либо не имело никакого смысла». «Вы с кем-нибудь обсуждали эти акты насилия? С какой-нибудь подругой?» «Нет». «Почему же?» «Потому что это никого не касалось». «Ладно, а вы обращались к какому-нибудь адвокату?» «Нет». «Вы обращались к какому-нибудь врачу по поводу нанесенных вам, как вы утверждаете, увечий?» «Нет». «И вы не обращались ни в какой женский кризисный центр?» «Вы опять высказываете утверждение». «Простите, вы обращались в женский кризисный центр?» «Нет». Экстрём повернулся к председателю суда. «Я хочу обратить внимание суда на то, что подсудимая сообщила, что дважды подверглась половому принуждению, причем во втором случае исключительно жестокому. Она утверждает, что виновным в этих актах насилия является ее опекун, покойный адвокат Нильс Бьюрман. В то же время данные факты следует рассматривать в свете...» Экстрём стал перебирать свои бумаги. В материалах расследования, проведенного отделом по борьбе с насильственными преступлениями, нет никаких данных, которые бы подтверждали достоверность рассказа Лизбет Саллендер. Бьюрман никогда не был осужден за какое-либо правонарушение. На него ни разу не подавали заявлений в полицию, и ни в каких расследованиях его имя не упоминалось. Он и раньше был опекуном или наставником у других молодых людей, и никто из них не утверждает, что подвергался каким-либо формам насилия. Напротив, они решительно заявляют, что Бьюрман всегда вел себя с ними дружелюбно и корректно. Экстрем перевернул страницу. Я должен также напомнить, что у Лизбет Саллендер диагностировали параноидальную шизофрению. Перед нами молодая женщина с документально подтвержденной склонностью к насилию, у которой уже с раннего подросткового возраста имелись серьезные проблемы при контактах с обществом. Она несколько лет провела в детской психиатрической клинике и с 18 лет находится под присмотром опекуна. Как ни печально, но это не лишено оснований. Лизбет Саллендер представляет опасность для самой себя и окружающих. Я убежден, что в данном случае будет уместно не тюремное заключение, а лечение. Он сделал краткую паузу. Обсуждать умственные способности молодого человека — задача не из приятных. Ведь так легко нарушить неприкосновенность личности, поскольку предметом толкований оказывается психическое состояние. В данном же случае нам надо дать оценку присущему Лизбет Саллендер искаженному восприятию мира. Оно со всей наглядностью проявляется в ее так называемой автобиографии. Здесь, как нигде, ясно ощущается полный отрыв подсудимой от реальности. В данном случае нам не требуется какие-либо свидетели или толкования, слова говорят сами за себя. У нас имеются ее собственные слова, и мы в силах сами оценить достоверность ее утверждений. Его взгляд упал на Лизбет Саллендер, и глаза встретились. Она вдруг улыбнулась. Вид у нее был злобный. Экстрем нахмурил лоб. «Хочет ли фру Джанини что-нибудь сказать?» — поинтересовался судья Иверсон. «Нет», — ответила Анника Джанини, — «только то, что выводы прокурора Экстрема — полная ерунда». Послеобеденное заседание началось с допроса свидетельницы Ульрики фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства, которую Экстрем вызвал с целью установить, подавались ли на адвоката Бьюрмана жалобы. Наличие таковых фон Либенсталь резко отрицала и считала подобные утверждения оскорбительными. За опекунскими делами ведется строгий контроль. До того, как адвоката Бьюрмана столь постыдным образом убили, он выполнял поручения нашего комитета на протяжении почти 20 лет. Она посмотрела на Лизбет Саллендер уничижительным взглядом, хотя ту в убийстве не обвиняли, и уже было установлено, что убил Бьюрмана Рональд Нидерман. За все эти годы на адвоката Бьюрмана не поступило ни единой жалобы. Он был добросовестным человеком и часто вкладывал в дела своих подопечных всю душу. Значит, вам не кажется правдоподобным, что он мог подвергать Лизбет Саллендер грубому сексуальному насилию? Я считаю это утверждение абсурдным. У нас имеются ежемесячные отчеты адвоката Бьюрмана, и я неоднократно лично обсуждала с ним данное дело. Адвокат Джанини выдвинула требование незамедлительно освободить Лизбет Саллендер от опекунства. Никто не радуется больше нашего комитета, когда появляется возможность отменить опекунство. Но, к сожалению, на нас лежит ответственность, означающая, что мы должны следовать действующим правилам. Со стороны комитета мы требуем, чтобы Лизбет Саллендер сначала в обычном порядке признала здоровой психиатрическая экспертиза, а потом уже можно ставить вопрос об изменении формы опекунства. Понятно. Это означает, что ей необходимо пройти психиатрическое обследование, от которого она, как известно, наотрез отказывается. Допрос Ульрики фон Либенсталь продолжался чуть более 40 минут и сопровождался изучением ежемесячных отчетов Бьюрмана. Под самый конец допроса Анника Джанини задала один единственный вопрос. «Вы находились в спальне адвоката Бьюрмана в ночь с 7 на 8 марта 2003 года?» «Разумеется, нет». «Значит, вы не имеете ни малейшего представления о том, правдивы сведения моей подзащитной или нет?» «Выдвинутое против адвоката Бьюрмана обвинение нелепо!» «Это ваша точка зрения. Вы можете составить ему алиби или каким-то иным образом документально подтвердить, что он не насиловал мою подзащитную?» «Естественно, не могу. Но правдоподобность...» «Спасибо, это все», — сказала Анника Джанини. Около 7 часов вечера Микаэль Блумквист встретился с сестрой в офисе Milton Security возле шлюза, чтобы подвести итоги дня. «Все было примерно так, как мы и предполагали», — сказала Анника. «Экстрем купился на автобиографию Саландер». «Отлично». «Как она держится?» Анника вдруг рассмеялась. «Она держится замечательно и предстает законченной психопаткой. Ведет себя совершенно естественно». «Сегодня речь в основном шла о Сталлерхольме. Завтра очередь Госсеберге. Допрос сотрудников из технического отдела и тому подобное. Экстрем будет пытаться доказать, что Саландер поехала туда с целью убить отца». «Окей. Но у нас может возникнуть техническая проблема. Сегодня после обеда Экстрем вызывал Ульрику фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства, и та завела речь о том, что я не имею права представлять Лизбет». «Как это?» «Она считает, что поскольку Лизбет объявлена недееспособной, она не имеет права сама выбирать себе адвоката». «Вот как?» «То есть чисто технически я не могу быть ее адвокатом без одобрения Комитета по надзору за органами опеки и попечительства. И...» «Судья Иверсон должен завтра утром объявить о своей позиции по данному вопросу. Я с ним наскоро переговорила после окончания судебного заседания. Думаю, он разрешит мне продолжать ее представлять». Я аргументировала тем, что для протестов у комитета имелось 3 месяца, и что несколько самонадеянно выступать с подобным заявлением, когда процесс уже начался. «На пятницу в качестве свидетеля вызван Талибарьян. Помни, его допрашивать должна ты». В четверг, изучив калибры и фотографии и выслушав многословные выводы технической экспертизы по поводу произошедшего в Госсеберге, прокурор Экстрем твердо заявил, что все доказательства указывают на намерение Лизбет Саландер разыскать отца с целью его убить. Главный акцент в цепочке доказательств делался на то, что она привезла с собой в Госсебергу стрелковое оружие, польский пистолет Р-83 «Ванат». Тот факт, что Александр Золоченко, согласно рассказу Лизбет Саландер, или, возможно, убийца полицейского Рональд Нидерман, согласно свидетельству, оставленному Золоченко до того, как его убили в Сальгренской больнице, в свою очередь пытался убить Лизбет Саландер и закопал ее в яме посреди леса, ни в коей мере не смягчал того обстоятельства, что она, выследив отца в Госсеберге, направилась туда с целью лишить его жизни. Ей, к тому же, почти удалось воплотить замысел в жизни, когда она ударила его топором по лицу. Экстрем настаивал на том, чтобы Лизбет Саландер судили за попытку убийства или его подготовку, а также, в любом случае, за нанесение тяжких телесных повреждений. По словам самой Лизбет Саландер, она поехала в Госсебергу с целью встретиться с отцом и заставить его признаться в убийстве Дага Свенсона и Мия Бергман. Это заявление имело чрезвычайную важность для определения умысла. Когда Экстрем закончил допрос свидетеля, Мелкера Хансона из технического отдела полиции Гетеборга. Адвокат Анника Джанини задала тому несколько коротких вопросов. «Господин Хансон, среди всех полученных вами данных есть ли хоть один факт, опираясь на который вы могли бы уличить Лизбет Саландер во лжи относительно цели ее поездки в Госсебергу? Вы можете доказать, что она отправилась туда с целью убить отца?» Мелкер Хансон немного подумал. «Нет», — ответил он под конец. «Следовательно, вы не можете ничего сказать по поводу ее умысла?» «Не могу». «Значит, вывод прокурора Экстрема, пусть красноречивый и многословный, является лишь предположением?» «Думаю, да». Лизбет Саландер заявила, что привезла с собой польский пистолет Р-83 «Ванат» чисто случайно, поскольку просто не знала, как ей поступить с оружием, отобранным накануне в Сталлархольме у Сонни Неменина, и держала его в сумке. Имеется ли среди технических доказательств что-либо опровергающее это заявление? «Нет». «Спасибо», — сказала Анника Джанини, садясь. За тот час, пока допрашивали Хансона, она не произнесла больше ни слова. Биргер Ваденшо покинул квартиру секции на Артиллерия-Гаттен около 18:00 в четверг. У него было ощущение, что над ним сгущаются грозовые тучи и близится катастрофа. Он уже несколько недель сознавал, что должность директора, то есть руководителя секции специанализов, он занимает лишь по виду. Но на деле никто не обращает внимания на его взгляды, протесты и мольбы. Решение принимает исключительно Фредерик Клинтон. Будь секция открытой и публичной структурой, он обратился бы к вышестоящему начальнику и изложил свои претензии, но в сложившейся ситуации жаловаться было некому. Он оказался в одиночестве, отданным на милость человека, которого считал психически больным. Самое ужасное, что Клинтон пользовался непререкаемым авторитетом, и сопливые щенки вроде Юнаса Сандберга и верные работники вроде Георга Нюстрима все, казалось, дружно подстроились и подчиняются любому слову этого смертельно больного психа. Ваденшо признавал, что Клинтон человек скромный, работающий не ради собственной выгоды, а во благо секции, таким, как оно ему представляется. Однако Ваденшо казалось, что вся организация пребывает в свободном падении под воздействием массового гипноза, при котором бывалые сотрудники отказываются понимать, что каждое их движение, каждое принятое и воплощенное в жизнь решение только приближают к преисподней. По дороге Клиннегаттен, где ему удалось в тот день припарковаться, Ваденшо чувствовал тяжесть в груди. Он отключил сигнализацию, вытащил ключи и уже собирался открыть дверцу машины, когда услышал позади себя какое-то движение и обернулся. Щурясь против света, он несколько секунд вглядывался в стоявшего на тротуаре рослого мужчину, прежде чем сумел его узнать. «Добрый вечер, господин Ваденшо», — поздоровался Торстен Эдклинт, начальник отдела охраны Конституции. «Давненько я не работал на земле, но сегодня мое присутствие показалось мне необходимым». Ваденшо растерянно посмотрел на стоявших по обеим сторонам Эдклинта полицейских в штатском. Это были Ян Бубланский и Маркус Эрландер. Внезапно он понял, что сейчас произойдет. «Мне выпала печальная обязанность сообщить вам, что генеральный прокурор решил арестовать вас за целый ряд преступлений, на составление точного перечня которых, вероятно, потребуются недели». «Что происходит?» — возмущенно спросил Ваденшо. «Происходит то, что вас с вескими основаниями арестовывают по подозрению в причастности к убийствам. Вы также подозреваетесь в шантаже, даче взяток, незаконном прослушивании телефонов, в неоднократной грубой подделке документов, в растратах с отягчающими обстоятельствами, в соучастии в проникновение в чужое жилище, в превышение должностных полномочий, в шпионаже и ряде других хороших вещей. Сейчас мы с вами поедем в полицейское управление, где нам никто не помешает, и проведем долгую серьезную беседу. «Я никаких убийств не совершал», — задыхаясь, выговорил Ваденщу. «Следствие разберется». «Это Клинтон! Это все дело его рук», — сказал Ваденщу. Торстен Эдклинт удовлетворенно кивнул. «Каждому полицейскому известно, что существуют два классических способа ведения допроса подозреваемого. Злой полицейский и добрый полицейский. Злой полицейский угрожает, ругается, бьет кулаком по столу и ведет себя крайне грубо, чтобы запугать арестованного и таким путем добиться от него раскаяния и признания. Добрый полицейский, лучше всего этакий сидеющий дядя, угощает сигаретами и кофе, ласково кивает и использует рассудительный тон. Большинству полицейских, но не всем, известно также, что техника допроса доброго полицейского приводит к значительно лучшим результатам. Нахальному, закоренелому вору злой полицейский отнюдь не импонирует. А неуверенный в себе любитель, от которого злой полицейский добивается признания запугиванием, скорее всего, сознался бы в любом случае, независимо от техники ведения допроса. Микаэль Блумквист слушал допрос Биргера Ваденщо из соседней комнаты. Его присутствие стало поначалу предметом споров, но потом Эдклинт решил, что, вероятно, сможет извлечь из наблюдений Микаэля кое-какую пользу. Микаэль констатировал, что Торстен Эдклинт использовал третий вариант ведения допроса — незаинтересованный полицейский, что в данном случае, похоже, подходило лучше всего. Эдклинт вошел в помещение, разлил в казенные кружки кофе, включил магнитофон и откинулся на спинку кресла. «Дело в том, что у нас уже имеется против вас весь мыслимый технический арсенал доказательств. Ваши показания интересуют нас лишь в качестве подтверждения того, что нам уже и так известно. Вопрос, на который нам, пожалуй, любопытно было бы получить ответ, почему? Как вы дошли до такого безумия, что решились начать ликвидировать людей в Швеции так, будто мы находимся в Чили во времена диктатуры Пиночета? Магнитофон работает. Если вы хотите что-нибудь сказать, то сейчас самое время. Если вы откажетесь говорить, я выключу магнитофон, а потом мы снимем с вас галстук, выдернем из ботинок шнурки и поместим вас в следственный изолятор дожидаться адвоката, суда и приговора». Затем Эдклинт сделал глоток кофе и замолчал. Через две минуты абсолютной тишины он протянул руку и выключил магнитофон. Потом встал. «Я прослежу за тем, чтобы вас увели в течение пары минут. До свидания». «Я никого не убивал», — сказал Ваденщо, когда Эдклинт уже открыл дверь. Эдклинт остановился на пороге. «Я не заинтересован в том, чтобы вести с вами какие-либо разговоры общего характера. Если вы хотите дать показания, я сяду и включу магнитофон. Все властные структуры Швеции, особенно премьер-министр, с нетерпением ждут ваших объяснений. Если вы будете говорить, я смогу уже сегодня вечером поехать к премьер-министру и изложить ему вашу версию развития событий. Если же вы рассказывать не станете, то все равно пойдете под суд». «Садитесь», — сказал Ваденщо. Все поняли, что он уже сломался. Микаэль вздохнул с облегчением. Вместе с ним здесь находились Моника Фигуэрола, прокурор Рагнхильд Густавсон, анонимный сотрудник СЭПО Стефан и еще двое совершенно неизвестных ему людей. Микаэль подозревал, что, по крайней мере, один из них представляет министра юстиции. «Я не имею к убийствам никакого отношения», — повторил Ваденщо, когда Эдклинт снова включил магнитофон. «К убийствам», — сказал Микаэль Блумквист Монике Фигуэролли. «Их несколько». «Шш», — откликнулась она. «Это все Клинтон с Гульбергом. Я ничего не знал об их намерениях, клянусь. Я был просто в шоке, узнав о том, что Гульберг застрелил Золоченко. Я просто не мог поверить, что это правда. Я не мог поверить. А услыхав про Бьорка, я чуть не получил инфаркт. «Расскажите об убийстве Бьорка», — предложил Эдклинт, не меняя тона. «Как оно произошло?» «Клинтон кого-то нанял. Как там все было, мне неизвестно, но его убили два югослава. Серба, если я не ошибаюсь. Задание им давал и расплачивался с ними Георг Нюстрем. Как только я обо всем узнал, я понял, что дело кончится катастрофой». «Давайте начнем сначала», — сказал Эдклинт. «Когда вы приступили к работе в секции?» Когда Ваден еще начал рассказывать, его было уже не остановить. Допрос продолжался почти 5 часов.